Времени бы не существовало, он аннулировал бы его своим движением. Если этого не происходит, если до сей поры никто еще не вырвался из-под власти времен, то это, несомненно, следствие того, что никто не умел двигаться в нужном направлении. Тем не менее, бесспорно, что на человека, который не может двигаться совсем или лишь в ограниченной степени, течение времени давит наиболее тяжко и становится невыносимым. Мы видели, как наши два узника, Петр Кукань и шевалье де ля Прери, пускай хорошо воспитанные и образованные люди, по мере истечения 4 лет, проведенных в крепости Ив, находили все меньше и меньше приятности в обществе друг друга. На 4-й год, 1621 по календарю, они уже начали временами потихоньку ненавидеть друг друга и удалялись в свои апартаменты на все более длительное время. Шевалье де ля Прери проводил у себя бесконечные часы, следя в окно за полетом птиц, круживших над островками Помек и Ратоно, в то время еще незаселенными. Он бледнел, и чело его увлажнялось холодным потом, когда в дверь к нему стучалась одна из 5 дочерей Костеляна, чтобы спросить, не желает ли он чего-нибудь и почему он так грустен. Петр Кукань, более охотный к учению и более любознательный, сидел, погрузившись в чтение книг, которые приносила ему Мадлон из книжной лавки «12 подвигов Геракла», ища в таком нелюдимом занятии рассеяние и удовлетворение, недоступное его более поверхностному товарищу по несчастью. В эту эпоху в странах, не затронутых войной, никто еще не предполагал, что она продлится 30 лет, а Петр и вовсе не знал, что она началась. В среде ученых и мыслителей назревало настроение, лучшим образом отвечающее духовному складу Петра. То уже заявляла о себе эра великих сомнений. Пока в Центральной Европе бушевали кровопролитные битвы, вызванные спором, достаточно ли одной веры для спасения души или для того, чтобы избавить душу грешника от чистилища, необходимо накупить бумажек с индульгенциями, и должно ли, толкуя догмы веры, подчиняться авторитету церкви, или каждый имеет право толковать их свободно и по-своему, и попадет ли в рай тот, кто был, правда, окрещен по всем правилам, но не по собственной воле, а разумению, то есть в младенческом возрасте. Итак, пока в Центральной Европе люди убивали друг друга из-за всех этих тонкостей, мудрецы Франции и Англии, не затронутые этим неприличным шумом, сидя по своим кабинетам, погружались в мысли и настроения совершенно противоположные, принципиально и методично подвергая сомнению все, что они видели, знали и чувствовали. По их мнению, пухлые книги из холастов, написанные за целое тысячелетие, содержат одни глупости, билиберду, бабье суеверие и ученую болтовню, а единственно разумное — из когда-либо обнародованных мыслей принадлежит великому Августу Аврелию, который 1200 лет назад изрек. «Когда я сомневаюсь, я хоть в том уверен, что знаю, что сомневаюсь, а зная, что сомневаюсь, знаю, что существую». В то время как математик и философ Декарт, участник битвы на Белой горе, приближался к решению смело изменить формулу «сомневаюсь, следовательно, существую» на «мыслю, следовательно, существую», устраняя свое изначальное и самое мучительное сомнение, а именно сомнение в собственном существовании. В это время на Британском острове лорд-канцлер Фрэнсис Бэкон расчистил свою библиотеку, попросту выкинул в окно все книги.